То есть вы же его наказываете не просто ради наказания, чтобы ему было плохо, да? Вот точно так же и со своим телом. При занятиях хатха-йогой надо общаться. Что где-то надо телу своему дать поблажку, позволить ему. А где-то его надо напрячь и заставить подчиняться. Но в любом случае на заднем плане стоит ваше радостное «я», которое радуется то ли от того, что уж телу совсем приятно, то ли радуется от того, что тело, значит, само себя преодолевает, и потом ему будет приятно, потому что после напряжения, когда приходит расслабление, все равно эта волна приятности присутствует. В любом случае общий фон должен быть положительный. Если же вы встречаете систему хатха-йоги, где общего фона положительного сзади нет, знайте, это не хатха-йога. Это акробатика, гимнастика, борьба нанайских мальчиков, я уж не знаю чего, но никак не йога. Никак не йога. И, наконец, высший результат достигается, когда вы вот на этом срезе, там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. Вы как бы лавируете. Вот опять же, если параллели с жизни приводить, обычно на работу ходят подневольные эти самые работяги, да, ой, на работу идти, надо себя заставлять, да, плохо. Не надо никуда там, допустим, ну, в воскресенье, выходной у него, да, или как у нас сейчас эти праздники, там, 2 недели, народ уже пить устает, уже просто пить и опохмеляться устают. И вот уже ему и на работу хочется, потому что вот этот безделье, он себе может все что угодно позволить, вроде как бы расслабляйся и радуйся, а уже к концу выходных уже не знаешь, куда, значит, это приткнуться, в какой угол пойти, хочется какого-то действия. То есть и то плохо, и другое плохо. А вот когда оно в гармонии, где-то поработал, где-то расслабился, где-то поработал, где-то расслабился. Ну и там, если ты испытываешь радость, все, ты идешь вверх. Точно так же и вот в смене этих подходов хатха-йоги. Так вот, иногда слово «хатха» как раз и переводится как два подхода – «ха» и «тха». Значит, подход сознания и подход энергии. А слово «йога» иногда переводится как «союз». То есть, получается таким образом… истинное значение слова хатха-йоги, или, ну, как не истинное, одно из возможных, это союз методов энергии и метода сознания. Это союз там, где надо себя заставить, испытывая радость, занимаясь йогой, а там, где надо себе позволить. Но высший пилотаж, когда два этих метода одновременно, союз этих двух методов, тогда человек достигает самых высочайших результатов в йоге. Поэтому, еще раз, был трудный день. Вы и так заставляли себя с утра до ночи. Но, может быть, имеет смысл, придя вечером домой, если вы дома занимаетесь йогой, выполнить йогу методом энергии. Потому что вы и так уже себя за сегодняшний день заставляли так, что больше не надо. Другая ситуация. Вы 3 дня ехали в поезде. Москва, там, Владивосток, я уж не знаю, не 3 дня там. 6 или 7 дней ехали, да? Маленькое ограниченное пространство, уже все перечитано, со всеми переговорено, со всеми уже подружились, уже все, уже свои люди. Ну, обычно быстро все знакомятся, все, уже к подъезду все родные, да? Но тело ноет, ноет тело, хочет нагрузки. Значит, вы выползаете из своего вагона, добираетесь до первой же там площадки с хорошим, мягким, твердым, теплым покрытием и начинаете себя заставлять. Вы как бы добираете то, чего не было. И опять гармония. И вот на этом переходе, где надо себя заставить, где надо себе позволить, только там рождается истинная йога. Если же нет этого перехода, и йоги нет, и нет и эффекта, вообще ничего нет. И это в лучшем случае акробатика, Но акробатика сопряжена с массой профессиональных болезней. У них у всех потом. То там он себе лодыжку вывихнул, то у него там... Ну, это болезнь спортсменов, профессиональные болезни. Балерины в 40 лет, значит, на это самое, на пенсию. Друзья, ну, казалось бы, балерина, вот она единя-то, да, ногу может там три раза вокруг себя, значит, обвернуть, да. Казалось бы, вот она единя, а что же она в 40 лет-то на пенсию уходит? Причем с болезнями такими, что там чуть ли не на костылях потом всю оставшуюся жизнь. Потому что там надо было гнать, гнать, гнать результат, работать на публику, чтобы публика была довольна, чтобы хлопали. Не надо превращать йогу в то же самое. Вам не должны никто хлопать. Ваше «я» высшее должно вам хлопать, а никак не публика извне. Поэтому йога – это в первую очередь такая вот, знаете, философия гармонии. Философия гармонии. Вопросы. Отдых.